от нубийской буланой. Они разделились на четыре ветви: длинношерстные, полудлинношерстные, короткошерстные и гладкошерстные, или, как их еще называют, бесшерстные. Внутри этих групп большое разнообразие пород, что и показано на схеме. И о чем я тебе сейчас расскажу. Итак, начнем с персидской кошки, которая по праву считается царицей всех усатых полосатых. Более 400 лет назад путешественник из Италии по имени Пьетро де ла Валле привез в Европу первых персов, потомков барханной кошки. Они были крупные, глазастые, а шерсть у них серого, почти голубого цвета, и очень длинная, пушистая, немножко курчавая, торчащая во все стороны. Персы сразу покорили сердца светских дам. Избалованные кокетки приходили в умиление, наблюдая за пухленькими, кратконогими кошечками с аккуратными мордочками, которые чем-то напоминали щенков пекинеса. Персидских кошек звали еще принцессами. Наверное, потому, что эти мохнатые красавицы весьма привередливы и изнежены. У них, кажется, только одна забота — заниматься роскошной шубкой. Однако даже в этом, как и во многом другом, люди должны им помогать. Нрав у персов очень дружелюбный, несмотря на грозное выражение мордочки. Наверное, здесь природа немножко ошиблась. Существует 13 главных вариантов окраски персидской кошки. Однако на кошачьей выставке больше ценятся персы одного чистого цвета, без каких-либо пятен, других цветов или оттенков. Кстати, такие кошки более спокойны, чем разноцветные. И еще запомни, главный признак, по которому кошка одной породы отличается от своей родственницы, принадлежащей к другой породе, это уши. У персов очень курносые носы, почти пятачки, с глубокой выемкой на переносице, а уши маленькие, потонувшие в меху. Хвост у этих кошек не очень длинный, но очень пушистый и тупой на конце. Длинная густая шерсть образует роскошный пушистый воротник, главное украшение шеи. И вообще, вся кошка похожа на комок меха. Глаза у персидских кошек круглые, блестящие, яркие. Их цвет обычно привязан к окраске шерсти. Иногда случается, что кошка, как правило, это белая, имеет глаза разного цвета, голубой и светло-коричневый. Конечно, ухаживать за персой непросто, ведь только расчесывать ее нужно хотя бы раз в день. Но зато какое удовольствие иметь дома такую красавицу. Ну, а это сиамская кошка, ее родина Таиланд или Сиам. Раньше эти кошки были священными и жили в храмах. Как они пришли к нам? Мы можем поблагодарить за это мистера Гоуда за свершенный подвиг. В 1884 году мистер Гоуд получил от сиамского короля высочайшую награду — пару божественных кошек. В следующем году эти кошки стали победителями специальной выставки. Именно тогда и другая пара сиамцев прибыла в Великобританию. Сейчас сиамская кошка – самая известная порода. Ее легко можно узнать благодаря карнавальному костюму. Надев темную маску на глаза и уши, она вдобавок решила украсить чулочками лапы и хвост. Весь этот наряд может быть от темно-шоколадного до мраморного или светлого оранжево-красного. Котенок у сиамки рождается беленьким, а с возрастом темнеет, особенно если в доме прохладно. А вот интересный факт. Если котенка держать в тепле и прикладывать к лапкам грелку, он останется почти безопасным.